Глава 20. Тем временем Энн, добежав до комнаты Джеффа, застала ее пустой. Джефф, как и миссис Корк, наряжался быстро. Он давно вытерся, оделся и вышел в сад насладиться тем, что знатоки считают лучшей частью летнего дня. Очищенный своей великой любовью, он в последнее время очень полюбил сумерки. Энн, не подозревавшая в нем такой романтичности, решила, что он пошел к дяде, в буфетную, пропустить стаканчик портвейна. Туда она и направилась. Лорд Авенхэм неподвижно стоял посреди комнаты, закрыв глаза и держа в руках деревянную рогульку. «Добрый вечер, дорогая!» – сказал он. «Смотри, что я нашел вчера в прихожей. 50 лет, наверное, провалялась. Это еще отцовская. С ней ищут воду. Держишь вот так, и если рядом вода, она начинает извиваться. Мальчишка, я пробовал, но так и не понял, работает ли она». Энн не интересовали поиски воды. Она хотела найти Джеффа. «Ты видел мистера Эдера?» – запыхавшись, спросила она. «Нет», – отвечал лорд Авенхэм, – «но если ты его найдешь, пришли ко мне. У меня для него работка. Очень странно. Я стоял здесь, закрыв глаза, думал о воде и ждал, когда эта штука задергается, и вдруг в мозгу мелькнуло слово «пруд». «Слово «пруд», – с выражением повторил лорд Авенхэм. «Это чертовски важно. Мой ангел, мне нужно найти мистера Эдера». «Его зовут не Эдер». «Знаю. Его зовут...» «Нет», – сказал лорд Авенхэм, помолчав. «Я думал, что помню, но ошибся. Если бы ты спросила минуту назад, я бы сказал. Что-то вроде Уиллард или Тиллер. Так вот, я говорил о том, что в мозгу у меня мелькнуло слово «пруд». А насколько я знаю, в Шипли всего один пруд. В нижней части сада. Скорее всего, там я и спрятал алмазы. В водонепроницаемом ящике или в жестянке из-под печенья. Ну, или в чем-нибудь таком. Место должно было напрашиваться само, потому что остальные я к тому времени почти все перебрал. Теперь я припоминаю, как бродил по берегу вечером. Думаю, это была одна из лучших моих идей. Раздобудь этого юного Тиллера и скажи, чтобы он завтра с утра пораньше пошарил в воде. Заодно сможет не принимать ванну. Завтра утром его здесь не будет. Почему? Милый, случилось самое ужасное. Вот почему я его ищу. Объявился настоящий. Настоящий кто? Настоящий Шерингем Эдер. Мистер Трампер нашел его у себя в шкафу. Жуткий человечек с нафабренными усами. Лорд Авенхэм заинтересовался. Так вот, кто был этот червяк. Ты что, его видел? Еще бы! Я имел с ним долгий разговор касательно усов. Знаешь, от чего они так торчат? Он их мажет кремом для бритья. Сам мне сказал. Чем вы мажете эту гадость? Спросил я его. Сапожным кремом? А он ответил, нет, просто кремом для бритья или туалетным мылом. Лоб не кочерышка, сказал я, чего только на свете не увидишь. И уже собрался скрутить ему шею. Но он ускакал, как заяц. Говоришь, спрятался у Трампера в шкафу? Жаль, я не знал. А как получилось, что вы встретились? Эта милая маленькая дама, миссис Моллой, предупредила, что он будет обыскивать мою комнату. Вот я его и подстерег. Это наймит Трампера. Он не имеет к мистеру Трамперу ни малейшего отношения. Имеет, имеет. Трампер подкупил его своим золотом. Миссис Моллой мне сказала. Ладно, неважно, мне некогда спорить. Надо найти Джеффа. Куда он запропастился? Кто такой Джефф? Ну, мистер Уиллард или Тиллер, ну как ты его называешь? Может быть, Спиллер? Да как угодно. Главное, я должна его найти. Нельзя, чтобы миссис Корк обрушилась на него без предупреждения. Это слишком ужасно. Лорд Авенхэм надолго задумался. Значит, его имя Джефф? Так он мне сказал. И ты его так зовешь? Ну, когда вообще зову? Быстро вы перешли на имена. Ха-ха, так я и предвидел. Ты в него втюрилась. Ангел мой, не пари чепухи. Сейчас не время. Где, по-твоему, он может быть? Имена, задумчиво повторил лорд Авенхэм. «Лучшее подтверждение, если, разумеется, это происходит достаточно скоро. Когда женщина начинала звать меня Джорджи, стоило 2 раза вместе позавтракать и прокатиться на такси, я сразу понимал. Это начало конца. Джефф, да. А вся эта суета, беготня, заламывание руки, крики «Где он? Я должна его спасти! Я должна его спасти!» Ты по нему сохнешь». «Неправда! Это же очень хорошо! Я рад! Вот человек, который тебе нужен! Он не даст тебе соскучиться! От своего сантехника ты бы взвыла через неделю! Кстати, тебе будет просто сказать ему, что ты передумала! Но ты сама виновата! Разве я не твердил тебе, что ты рехнулась, если вздумала выйти замуж за этого хлыща? А ты заладила, что он твой идеал, он твой идеал! А в чем главная беда с такими, как Лайонел Грин?» Глубокомысленно заключил лорд Авенхэм. «Когда на него смотришь, и тебе не хочется его сразу пнуть, то думаешь, наверное, это любовь». «Милый, ну перестань молоть вздор. Я по-прежнему люблю Лайонела». «Как это по-прежнему? Когда на горизонте появился замечательный молодой Спиллер?» «Не понимаю». Лорд Авенхэм потряс могучей головой. «Значит, он меня не послушался». «Что вам надо сделать, Спиллер?» — сказал я. «Это схватить и крепко прижать ее к сердцу. Крепко, Спиллер, чтобы ребра повылетали». Уэн кровь прилила к щекам. Прошло всего несколько часов, с тех пор, как Джефф держал ее в объятиях, почти таких же крепких, как желал дедушка. Хотя Энн повела себя с девичьим достоинством, удовлетворившим бы и Эмили Пост. Эмили Пост – американская журналистка, которая ратовала за хорошие манеры. Она со стыдом сознавала, что не ощутила должного отвращения. На миг, пока она не вспомнила о своих чувствах к Лайонелу Грину, у Энн возникла иллюзия, будто она испытывает нечто, не лишенное определенной приятности. Лорд Авенхэм погрузился в молчание. У него был вид человека, который вознамерился разрешить загадку до конца. «Он тебя уже целовал?» «Нет, конечно! Чтоб не провалиться!» «А, это ты ему посоветовал?» «Разумеется! Я смотрю на него, как на сына!» «Не помню, чтобы мне кто-нибудь так нравился. Я считаю своим долгом ему помогать». Энн набрала в грудь воздуха и в упор взглянула на дядюшку. Дядюшка послабее съежился бы под этим взглядом. «Ясно. Значит, если мистер Спиллер вдруг подхватит меня, как мешок с углем, я должна буду благодарить тебя?» «Не стоит благодарности, дорогая моя! Рад помочь! Соединить, так сказать, молодых! Жизненный опыт говорит мне, что так надо поступить! Вот я и посоветовал юному Миллеру!» «Так его зовут Миллер или Спиллер?» «Миллер! Только что вспомнил!» «А откуда ты знаешь, как его зовут?» «А узнал в первый же день, когда он приехал!» «А мне почему не сказал?» «Забыл?» «А как ты узнал, дядя?» «Да я зашел к нему в комнату просто посмотреть, хорошо ли его устроили. На столе лежала книга с подписанной первой страницей. Странно мне казалось, я где-то слышал уже эту фамилию. Джи-Джи Миллер». «Что-что?» «Ну, не могу тебе сказать, почему мне кажется знакомым сочетание Джи-Джи Миллер. У меня память, как стальной капкан. Но порой она подводит». Энн словно ударила током. Она вылупилась на дядюшку. Конечно, могло быть, что это другой, ни в чем не повинный Джи-Джи Миллер, но ей в это не верилось. Фамилия Миллер довольно распространена, но совпадение инициалов настораживало. «Ты уверен?» «Конечно, уверен. Теперь я вспоминаю, как эта дура-кухарка говорила о неком Джи-Джи Миллере, который что-то такое сделал. И еще, мне кажется, у меня был разговор на ту же тему с подколодной змеей-трампером». «Ой!» Энн подпрыгнула. Ее память, куда более цепкая, чем у дяди, только что напомнила, где она видела Джеффа. Теперь у нее не осталось сомнений, что это тот самый человек, которого миссис Корк мечтала задушить собственными руками и к которому она сама питала самую жгучую ненависть после злоключений Лайонела Грина в суде. И она устремилась к двери. Лицо ее приняло решительное выражение, а глаза горели угрозой, совсем как у миссис Корк. «Ты пошла?» – спросил лорд Авенхэм. «Да, я хочу поговорить с мистером Джиджи Миллером». «Ладно, но не забудь сказать ему про пруд». «Я попрошу Лайнела завтра там поискать». «Лайнела?» – возмутился лорд Авенхэм. «Да что проку от этого Лайнела? Он побоится замочить ноги. Даже если ты притащишь его на берег и столкнешь в воду, он кита не сможет найти, не то что коробку с алмазами». «Бога ради! Да не полагайся ты на этого хлюпика, если хочешь знать, что я думаю о Лайонеле Грине!» Однако Энн не заинтересовалась его мнением. Ей пришло в голову, что Джефф может быть в саду.